и я тут же воспользовался приглашением. Выбрал конечную точку, полагаясь на свое чутье, дотронулся до примеченного мною символа, и модуль тронулся. Только почему-то не вверх или вниз, а сначала вперед, затем в сторону, а уже позже вниз. Так мы и петляли некоторое время, пока не застыли где-то в недрах этого гигантского объекта. Двери створки открылись, и мы оказались в странном хранилище невероятных размеров. Оно не напоминало ничего. Огромные залы, от потолка до пола, заполненные конструкциями, поделенными на много ярусов, похожих на грозди, только плоды у этих гроздей выделялись своей неординарностью. Это были небольшие коконы, сантиметров 60 в диаметре и длиной не более 1,5 метра. И их было много, очень много. Я сфокусировал взгляд на одном из них, надеясь на то, что мой внутренний секретарь выдаст подсказку. Чуда не произошло, и мой мысленный запрос на идентификацию остался без ответа. Надо получше расспросить Анти о моей способности на предмет активного ее пользования. Сделал я мысленно пометку для себя, а вслух спросил. «Анти, извини, если вопрос окажется слишком банальным, но поясни мне, что, или точнее, кто здесь хранится?» «Это спецхранилище эмбрионов. Используется для пополнения потерь личного состава в ходе выполнения боевых операций. Также можно восполнять и другие потери или применить хранящиеся материалы для увеличения численности боевого состава. Используются психоматрицы преимущественно военного направления, потому что тут хранятся модифицированные эмбрионы с уклоном в повышенные физические показатели рождающихся». Я стоял и хлопал глазами, слушая спокойную речь девушки, и не понимал, как должен реагировать на услышанное, принимая во внимание весь масштаб увиденного. Продолжил осматривать пространство, насколько хватало дальности зрения, а в мыслях созрел вполне логичный вопрос. «Слушай, а ведь их всех необходимо вооружать. А ты, случайно, не знаешь, где тут арсенал может быть?» «Ну, как правило, он не должен находиться слишком далеко. Скорее всего, рядом проходят параллельные помещения. А если нужно искать хранилище вооружений, там?» «Так пошли!» — обрадовался я. «Давай искать!» Понятное каждому мужчине настроение завладело мной от одной только мысли о оружии. Мы тут же занялись поисками. В мыслях промелькнула надежда найти, помимо вооружений, склад с амуницией. Весьма полезной может оказаться такая находка в нашем положении. Предположение девушки сбылось на все 100%. Практически сразу после начала поисков нами был найден проход в параллельный зал, который был хранилищем амуниции и средств защиты на любой вкус, от тяжелых бронескафандров с энергоусилителями движений и системами снижения силовых нагрузок на операторов до сверхлегких боевых скафандров с элементами частичного бронирования. Я тут же озаботился нашим обмундированием и, недолго думая, выбрал для себя и Анти сверхлегкие скафы, думая о том, что подвижность сейчас стоит в более высоком приоритете. Девушка была со мной полностью согласна, и, избавившись от моего дизайнерского шедевра в стиле технохаус, спокойно переоделась, став похожей на очень симпатичного боевика. Я тоже переоделся, сняв наконец-то надоевшую за это время скитаний чешую. Приборы поддержания жизни мы оставили на своих местах, на запястьях. Содержимое пояса я распределил по присутствующим в изобилии карманам и отделениям нового облачения. «Но давай теперь поищем оружие», — горя оптимизмом, высказал я свое пожелание. И мы вновь занялись обыском помещений, разойдясь в разные стороны друг от друга. Еще спустя некоторое время в мою ногу уткнулся один из наших помощников-механоидов-паучков. Догадавшись, что требуется мое обязательное присутствие, я проследовал за ним и вышел к Анти в компании с тремя другими мехами. Они стояли около прохода в другую часть хранилища и не спешили туда входить. «Но что тут у вас?» С этой фразой я вошел в проем шлюза и понял, что совершил очередную ошибку. Раздался звук стрельбы, и пространство рядом перечеркнули кавитационные трассы проносящихся мимо зарядов. Кинетическое оружие, основанное на принципе магнетического разгона боеприпаса. «Очень вовремя сделанная подсказка», — промелькнула запоздавшая мысль. Заряд зацепил одну из бронепластин на груди по касательной и, вырвав ее, ушел в сторону. Я, сделав прыжок назад, скрылся из сектора обстрела. Огонь защитной системы прекратился, но это ни о чем не говорило. А я как раз решала, чем же проверить активность системы защиты. «Обращайся, присучая. Ну и что теперь?» А сам подумал, а не бабахнуть ли ее почему-нибудь в целях воспитания? «Давай сюда свой ключ». Она протянула руку. Я вытащил этот предмет, который помог мне недавно, и протянул девушке. Анти вручила его в маленькие захваты механоида, и тот исчез в охраняемом коридоре. «А как же? Или на них защита не распространяется?» «Ты прав. Надеюсь, что твоя догадливость сделает подсказку и на то, что технический персонал может передвигаться по объектам совершенно спокойно. Они и есть одна из разновидностей этого персонала». «А, ясно», — ощупывая себя на предмет ранений, промямлил ей в ответ. «Вскоре вернулся наш паучок». И это означало, что доступ теперь у нас есть. Мы миновали автоматический рубеж обороны арсенала, состоящий из двух турелей, встроенных по углам, и попали в сокровищницу Али-Бабы. Для меня, по крайней мере. Столько всего стреляющего, сконцентрированного в одном месте, я никогда не видел. Даже обрывки памяти не сохранили ничего подобного. Пока я стоял и разглядывал изобилие вооружений, Анти со знанием дела скрылась в недрах хранилища. Не прошло и 10 минут, как она вернулась, нагруженная оружием. У меня сложилось стойкое ощущение, что эта красавица точно знала, что нам понадобится и где это самое находится. Расспрашивать Анти на этот предмет ее просвещенность я пока не стал, отложив на более позднее время все вопросы. «Вот, держи. Это малый штурмовой разгонник». Она протянула предмет, похожий на небольшой пистолет-пулемет. «Это запасные картриджи по 250 зарядов. 3 снаряжены обычными, а 3 разрывными боеприпасами. Это импульсник». Очередное оружие выглядело почти как обычный пистолет. «И 4 магазина к нему по 25 зарядов. А это...» — она протянула какую-то винтовку. «Это оружие дальнего поражения, тоже основанное на магнетическом разгоне боеприпаса». У самой Анти был тот же набор, что и принесенный мне. Не стал спорить с дамой и принял ее вариант подбора боевой части нашей экипировки. Мы не спеша экипировались, еще пришлось заменить мой пострадавший скафандр. «Анти, а против кого мы вооружаемся? Ну, про взбесившегося погрузчика я помню. А что еще?» «Знаешь, лучше всего, если ты никогда и не узнаешь о тех, кто будет нам мешать. Это мягко говоря. Дело в том, что был активирован протокол глобальной защиты. А то, что мы встретили всего одного персонажа, пытавшегося нейтрализовать нас, — это чистое везение». «Тогда боеприпасов будет мало», — констатировал я факт своего возникшего беспокойства.